как там собирались рабочие в кружки, чтобы правду о жизни знать. Может, поэтому и богатей на него злятся пуще. Не хотелось вставать из-под суслона. От колосьев чуть отдает солодом, приятно холодит солома, натруженную за день спину. Очень много Дарья сегодня вымахала серпом, зато, как и задумала, страду свою кончила. Теперь руки развязаны. Погода держится сухая, немного выстоится хлеб в суслонах. Скирду его сложить, обмолотить попозже можно. Затепло до посуху надо к зиме жилье приготовить. Сдали им в наем избу, а она как решето, и крыша течет, и во все щели зимой ветер дует. Законопатить дело нехитрое, сумеет Дарья и сама, а вот с крышей надо дранье покупать. А где взять деньги? Надо в помощь звать кого-то, одной никак не справиться, и безногий Еремей тут не помощник. Вспомнилось, как она первый раз семена на посев доставала. Ну, землю, этот вот кровавыми мозолями взятый от леса кусок, она приготовила. Спахать помог Егорше. А засеять чем? Поклониться Петрухе? Нет, решила Дарья, лучше еще раз пойти к Егорше. Он своей кости человек. Встретил ее ласково. Сам сказал, вижу, в чем дело, да как тут из положения выйти? Подумал, а выйти так, корову зарежу. Дарья наотрез отказалась. Единственная корова, ведь семья у него. Как без молока ребятам? Опять подумал Егорша, нет, ты нового не выдумаешь. Не погибай же тебе с калекой мужем да с девчонкой, а я как-нибудь на ружье перебьюсь. Было же у меня в жизни раз, что корова 2 года ходила яловой. Ну, будем считать, что вроде и опять она яловая. Все смеялся потом. Тебе, Дарья, не рожью, а коровой поле засеяли. К страде, глядит, целое стадо вырастет. Хороший мужик Егорша. Собрала хлеб на будущий год, стала ему долги отдавать. Не только копейки, за заем не потребовала. Еще спросил, ты-то с чем останешься? Рассчиталась Дарья сполна, сказала ему, хватит и нам, проживем хорошо. А у самой только семена, да если чуть продать, на молоко Ленки. И так совсем было уморило ребенка. Очень они тот год голодали. Пролетела стайка лесных клестов, расселась на поодаль стоящих деревьях. Вот они, молотильщики, уже прилетели. Первая доля им. Дарья встала. Ах ты, боже мой! Солнце нижним краем уже коснулось гор. Скоро стемнеет. Думала сегодня засветло прийти. Сама виновата, работу закончила быстро, а потом и уселась, как барыня. Она встряхнула платок, выровняла у него концы и подвязала голову. Дарья не любила, когда одежда на ней сидит косо, криво. Подняла с земли серп и забросила его себе на левое плечо. Он мелкими зубчиками крепко зацепился за кофту. За эти 5 лет к ее пашне протопталась тропинка. От осыпавшихся листьев тянуло острым осенним холодком. Шиповники, разросшиеся обочь тропинки, дергали Дарью за платье. «Быстро, как лето, опять пролетело», — думала Дарья, спускаясь косогором к открытой елани. И ничего не успела я сделать, как в кругу, то на пашне, то от дома к пашне, то в лес, дров нарубить, там их вывести надо, то с зерном на мельницу или с мукой на базар, и все надо, без этого никак дня не проживешь. А годы прошли, ничего ни в доме, ни на поле не прибавилось. Неужели же так и всю жизнь доведется? Все в нужде и в нужде. Эх, Сибирь ты, Сибирь привольная, для кого только приволье твое. Выйдя на наезженную дорогу, Дарья прибавила шагу. У нее уже стало привычкой с места быстро не брать, сразу выдохнешься. И потом, то и знай, садись, отдыхай.